Когда говорил, что щитом проказы не закроешь, имел в виду то обстоятельство, что без собственного личного решения освободиться от ссора никакая помощь со стороны не даст желаемых следствий. Но когда решение твердо и приняты меры, тогда можно помочь. Часто бывает жаль векового ссора, и часто не хочется расставаться с укоренившимися привычками мышления, и часто упускается из виду, что дальше идти с негодным грузом уже невозможно. Двинуться можно было бы много быстрее, но поклажа мешает. Требуется твердое, непреклонное решение не только остановить мысль, но и вырвать с корнем прельщающую сущность того, от чего надлежит освободиться. Как яростно протестует организм против первой папиросы или первого опьянения, но привычка делает и табак, и вино привлекательными. И так точно во всем. Самая сущность этой привлекательности ложна, ибо основана на иллюзии и самообмане. Привычку курения легко вырвать с корнем. Точно так же с корнем можно вырвать любую привычку. Всего труднее, конечно, с мыслями, они не так легко поддаются контролю. Но если начать думать о необходимости данной операции и наращивать эту мысль, усиливая ее перед отходом ко сну, результаты не замедлят сказаться.